أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы на третьей неизменности. Джихад не зависит от определенной земли. Автор говорит. بعد أن سقنا الأدلة في الحلقتين السابقتين التي تؤكد أن شعيرة الجهاد صالحة لكل زمان، وأنه لا يوجد زمن من الأزمنة منذ أن شرع الله الجهاد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا قيام الساعة من راية للجهاد في سبيل الله، من المناسب أن نسوق في هذه الحلقة الأدلة التي تثبت أن الجهاد ليس معلقا بأرض دون أخرى إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع. После того, как мы привели доказательства, чтобы доказать, что ибада, джихада соответствует каждому времени и эпохе со времен Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, вплоть до судного дня, мы теперь приведем доказательства, что джихад не зависит от определенной части земли. Автор говорит. Инна мин аль-мафахим аль-хатиа, валлати тасаббабат битахрифи мафхуми тилки аш-шаира, ва ан туаллак عبادة الجهاد بأرض بعينها، وحينما تفقد تلك الأرض أو يحل الدمار بها فإن ذلك الفهم حتما سيؤدي إلى إلغاء هذه العبادة أو العزوف عنها أو الزعم بأن وقتها لم يحن بعد. Что одно из ложных убеждений — это то, что джихад прикреплен к определенным землям. Если ты хочешь джихад, то ты должен идти якобы в эту определенную местность. И это приведет к прекращению джихада, если джихад остановится в этих местах, потому что мы прикрепили джихад к земле. Так что если эта земля прекратит быть фронтом, то люди подумают, что все, джихад закончился. ولا بد قبل الشروع في عبادة الجهاد أن نرسخ مفهوما عظيما لممارسة هذه الشعيرة، وهو أن الجهاد عالمي لا تحجبه الحدود ولا الحواجز. Он говорит, таким образом мы должны установить важный принцип. И это то, что джихад глобален. Джихад — это не локальный феномен, и джихад не остановлен границами или барьерами. Ни границы, ни барьеры не стоят на пути джихада фи сабилиллах. Джихад не признает границы, нарисованные какими-то колониальными державами в прошлом, которые были нарисованы линейкой на карте, и теперь мусульмане якобы должны подчиняться этому. Джихад не признает эти поверхностные границы, джихад глобален. وأن المسلم بحاجة إلى هذه العبادة إذا كان مصرا على تبليغ دين الله تعالى وتعبيد الناس لربهم. И мусульманин нуждается в ибада джихада, если он хочет передать послание Аллаха, то мусульманину нужен этот ибада. Нельзя передать послание религии Аллаха Азза ва Джалла без джихада фи сабилиллах. И это было пониманием сахабов. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يجوبون مشارق الأرض ومغاربها برسالة عبر عنها. ربعي بن عامر رضي الله عنه عندما سأله رستم ما جاء بكم فقال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أفتر قوريت. И это было пониманием сахабов, ради Аллаху анхум. И это понимание ясно в послании Рабби ибн Амира к Рустуму, лидеру персов. Рабби ибн Амир был одним из сахабов, и он был послан как посланник, чтобы встретиться с персидским генералом. Так что Рустум спросил Рабби: «Зачем вы пришли на нашу землю? Что привело вас сюда?» Дело в том, что мусульмане вошли в земли Персии. И поэтому Рустум спрашивает, зачем вы пришли сюда, в чем причина? Может, ради денег, может, ради расширения или ради мести, зачем вы здесь? Так что Рабиа ибн Амир резюмировал цель наступательного джихада фи сабилиллах. Он сказал, Аллах послал нас. Это Аллах послал нас в первую очередь. Аллах послал нас, чтобы мы доставили, кого Он пожелает, из служения рабам Аллаха, в служению Аллаху. Люди сейчас поклоняются рабам Аллаха Азза ва Джалла, и они поклоняются созданию Аллаха Азза ва Джалла. Они поклоняются людям, они поклоняются камням, животным. Так что они поклоняются созданию Аллаха. Рабей ибн Амир говорит здесь, мы пришли, чтобы спасти вас. Мы пришли, чтобы вывести, кого Аллах пожелает, потому что мы не контролируем, кто станет мусульманином. Аллах также пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что хидая не в его руках. Это Аллах направляет, кого пожелает. Так что Рабии говорит, мы доставим, кого Аллах пожелает, из положения слуг рабам Аллаха, положению рабов Аллаха. И из узости этой жизни к ширине этой жизни и будущей жизни. Так что вы живете в узком мире в дунья, если вы не мусульмане. У вас видимость как в туннеле, узкая жизнь, ваше мировоззрение ограничено. Но с исламом он даст вам широкий вид, поставит вещи на свои места и даст вам понять настоящее значение этого дунья. Дело в том, что любой, кто живет без ислама, живет в темноте. Они живут в туннеле, они не видят. Но мусульманин с Кораном. Например, давайте посмотрим на обозрение, которое дает Коран. Коран говорит об истории со времен Адама, алейхиссалям, до Мухаммада, саллиллаху. И потом он говорит о будущем, о смерти и о том, что будет после смерти. Таким образом, он дает рамки времени всего, что произошло в мире от Адама, алейхиссалям. И он говорит о том, что будет в будущем. Какая еще книга может дать такое представление? Люди живут в определенном времени, в котором они живут. Но мусульманин чувствует, что он часть каравана, который начался с Адамом, алейхиссалям, и закончится Исой, алейхиссалям. Ты часть чего-то, у тебя есть наследие, у тебя есть история. Ты часть Ахлиль-Хак, людей истины. Ты часть Анбия, и поэтому Аллах говорит в Сурат Аль-Анбия, после того, как Аллах рассказал нам историю пророков, последний аят был «Инна хазихи умматукум умматан вахида, ва ана раббукум фаабудун». Это твоя умма, и она одна умма. Поэтому нет разницы между уммой Исы, и уммой Мусы, и уммой Мухаммада, салям, и уммой Нуха. Они все часть одной уммы. Мы говорим об истинных последователях Мусы и Исы, алейхиссалям, естественно. «Инна хази умматукум умматан вахида, ва ана раббукум фаабудун». Расулиллах, салям, когда он пошел в Медину, и он увидел, что иудеи постятся 10-го Мухаррама, Расулиллах, салям, сказал, почему они постятся в этот день? Они сказали, это потому, что в этот день Аллах спас Мусу, алейхиссалям, от Фирауна. Расулиллах, салям, сказал, «Нахну ауль ахакку би Муса минхум». Муса принадлежит нам больше, чем он принадлежит им. Поэтому это должно быть ибада для нас. И Расулиллах, салям, начал поститься 10-го Мухаррама. Так что у мусульманина объективное представление. Он же живет в свете, в то время как остальные живут во мраке. Далее автор говорит, из угнетения религии к справедливости ислама. Таким образом, Рабии говорил ему, что все религии заставляют вас жить в угнетении. Только ислам даст вам справедливость. Рабии ибн Амир, он не был студентом религии, он не изучал сравнительное религиоведение. Скорее всего, он не знал много о зороастризме или иудаизме, но у него был якин, уверенность. И он знал, что ислам – это истинная религия. Так что он сказал, что религии угнетут вас, а ислам даст вам справедливость. فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ. А потом он сказал, так что он послал нас этой религии, чтобы пригласить людей к исламу. Следовательно, Рабии ибн Амир говорит, что мы несем эти мечи ради даавата. فَمَنْ قَبِلَ مِنَّا ذَلِكَ قَبِلْنَا ذَلِكَ مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ وَتَرَكْنَاهُ وَأَرْضَهُ يَلِيَهَ دُونَنَا. И если вы примете ислам, то мы уйдем, и мы оставим вас во главе этой земли. وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى نُفْضِيَ إِلَى مَوْعُودِ اللَّهِ. Если кто-то откажет в нашем приглашении, то мы будем сражаться с ним, пока мы не достигнем обещания Аллаха. Рустум сказал, в чем же обещание Аллаха? Он сказал, الْجَنَّةُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالٍ قِتَالِ مَنْ أَبَى وَالظَّفَرُ لِمَنْ بَقِي. Джанна для тех, кто убит, и победа тем, кто жив. Это обещание Аллаха. إحدى الحسنين. Так что ты никогда не проигрываешь. Если ты убит, то ты шахид. А если ты живешь, то ты побеждаешь. Это послание Рабии ибн Амира важно, потому что оно показывает нам, как понимали сахабы назначение своего джихада. Мы здесь для даавата. Естественно, мы говорим здесь о расширительном джихаде, который отличается в его целях от джихада оборонительного. В оборонительном джихаде цель уже не даават. ты сражаешься с врагом, потому что он пришел и захватил твою землю. Это очень важная разница. В наступательном джихаде цель – это дават, но не в оборонительном джихаде. Потому что некоторые люди говорят, почему вы относитесь жестоко к оккупантам? Разве не надо им делать дават? Нет, не надо. Он пришел на нашу землю, с ним надо обращаться жестоко. Дават ему надо делать на его земле. Он пришел сюда с силой своей армии, поэтому обращение должно быть соответствующее. Приглашение к давату дается, когда мы на их земле. Но когда враг атакует твою землю, ты не должен делать ему дават, ты сразу атакуешь, потому что ты сражаешься, чтобы защитить мусульман. Что важнее в глазах Аллаха, чем дават? Защита мусульман и их земли, и чести ислама важнее, чем приглашение кого-то в ислам. Потому что, как Ибн Таймия сказал, защита капитала имеет приоритет над защитой прибыли. Ваш капитал – это мусульмане. И прибыль, которую вы можете сделать на этом, это дават. Так что защита капитала важнее, чем сделать прибыль или защитить прибыль. وبما أن المسلم لا زال يحمل الرسالة المحمدية فلا بد له أن يحمل مفهوم أن الجهاد صالح لكل زمان ولكل مكان. Любой мусульманин, который еще верит в ислам и хочет пригласить других в ислам, должен также верить, что джихад соответствует всем временам и эпохам. И потом он говорит. وقولنا صالح لكل مكان. لا يعني أن المسلم ليس له هم إلا أن يشعل الحروب في كل بقاع الأرض. То, что мусульманин должен верить, что джихад соответствует всем временам, не значит, что мусульманин жаждет ходить везде и начинать войны, чтобы быть счастливым. Нет, это не так. Автор говорит, это не значит, что мусульмане хотят, чтобы война возникла во всем мире. كلا ولكن الجهاد صالح لكل مكان توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. Мы знаем, что джихад соответствует каждым временам, когда условия и предпосылки на месте. Так что есть правила, которые управляют джихадом фи сабилиллах. Нет такого, что мусульмане хотят сражаться повсюду в мире, просто начинать фитну везде и сражаться на каждом клочке земли, где они могут. Это не так. Есть правила, которые управляют джихадом фи сабилиллах. И он говорит, что здесь не место, чтобы говорить об этих правилах, потому что для этого требуется отдельное исследование. المهم القول أن القناعة بأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة وأنه موجود في كل زمان وهذا موضوع الحلقة الأولى تجرنا هذه القناعة حتما إلى التأكد بأن الجهاد موجود في أرض أو أكثر من بلاد العالم اليوم ومعنى ذلك هو أن الجهاد لا يعلق بأرض بل هو معلق بشروط سواء كانت تلك الشروط هي أسباب تشريع أو كانت مقومات عمل. Автор говорит, что важно иметь иман, что джихад продолжится до судного дня, и мы говорили об этом в первом принципе, и что он существует в каждом времени. И он говорит, что это приведет нас к заключению, что сегодня есть джихад где-то на земле. Обязательно где-то в мире будет джихад сегодня. ومعنى ذلك هو أن الجهاد لا يعلق بأرض بل هو معلق بشروط. И потом он говорит, что есть условия для борьбы в джихаде фи сабилиллах. И эти условия либо шариатские, либо стратегические. То есть есть два типа условий для борьбы в джихаде фи сабилиллах. الانطلاق من هذا المفهوم لممارسة شعيرة الجهاد يجعل العبد حرا في تطبيقه لهذه العبادة. فهو غير محصور بأرض ولم يعلق الجهاد ببلده. Он говорит, что имея такое понимание, вы будете свободны в осуществлении ибада джихада фи сабилиллах, потому что вы не прикрепляете его к определенной земле. И это проблема, и надо дать пример, чтобы понять, что он имеет в виду. Некоторые люди говорят, что джихад сегодня в этой определенной земле, так что вы должны путешествовать в ту землю, чтобы участвовать в джихаде фи сабилиллах. И люди ограничивают его этой определенной землей. Например, мы все согласны, что иудеи оккупировали Палестину и поменяли ее идентичность от мусульманской к иудейской. И они даже дали ей новое имя, и это Израиль. Так что люди скажут, что чтобы сражаться с израильтянами, вы должны ехать в Израиль и там это делать. Но нельзя вам это делать в любом другом месте на земле. И это абсолютно ложное заявление, которое не обосновано каким-либо шариатским фундаментом. Кто сказал, что если определенный народ в состоянии войны с вами, то эта война должна ограничиться тем куском земли, который они оккупировали? Если определенный народ или нация классифицируется как Ахлель-Харба в шариате, то это относится к ним на всей земле. Это не ограничено определенной местностью. ويتضح ما تقدم من مطالعة السيرة فالمسلمون خسروا في بداية الإسلام ديارهم وأرضهم وأموالهم ولكنهم لم يعتقدوا أن الإسلام لن ينتشر إلا من تلك الأرض المقدسة مكة بسبب ما فيها من مقومات حيث أنها كانت قبلة العرب آنذاك وهي ثقلهم وهي البلد التي يعرفونها ويعرفون أهلها أفتر говорит, что мусульмане начали из Мекки, они ушли из Мекки. И они не сказали, что раз Мекка – святая земля, то мы должны воевать на святой земле, и нельзя воевать, кроме как там. Нет, Расулюлла оставил Мекку. И он основал базу в Медине, и начал сражаться в джихаде фи сабилилла из Медины. فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ مُهَاجِرٌ وَكَانَ يَذْهَبُ ظَنَّهُ إِلَى الْيَمَامَةِ Так что Расулюлла сделал хиджру, и он отправился в Медину. وانتشر الإسلام من أرض ليست هي أحب البقاع لا إلى الله ولا إلى نبيه. الإسلام распространился из места, которое не было самым возлюбленным для Аллаха, и оно не было самым возлюбленным для Расулюллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что мы знаем, что когда Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям поставил Мекку, он посмотрел назад и сказал: أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي ولولا المشركين أهلك أخرجوني لما خرجت منه. Ты самая возлюбленная земля для Аллаха, и ты самая возлюбленная земля для меня. И если мушрики не заставили бы меня уйти, я бы не ушел. Так что Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям оставил Мекку, и она была самой любимой землей для него и для Аллаха азза ва джалла. И он основал базу в Медине и распространил ислам из Медины, а не из Мекки. Так что распространение ислама было не из самого любимого места. Таким образом, автор говорит, что Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям не подстраивал ислам на основе местоположения. Нет, он подстраивал местоположение на основе ислама. Таким образом, Расулюллах не искал ислам, который соответствует Мекке. Нет, он искал место, которое будет соответствовать исламу. И это противоречит логике многих мусульман сегодня. Многие мусульмане сегодня говорят: раз мы живем на Западе, мы должны подстраивать ислам, подходящий для Запада. Нет, ислам не так практикуется. Если вы чувствуете, что ислам надо подстраивать для определенного места, это значит, что вы должны делать хиджу оттуда и найти место, где вам не надо подстраивать ислам, где вы можете жить исламом полностью. Так что Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям мог остаться в Мекке и сказать, что из-за обстоятельств в Мекке, чтобы жить в Мекке и давать мекканцам дават, и быть хорошим гражданином, я должен сделать так-то и так-то. Я должен перестать проповедовать экстремизм, я должен прекратить плохо говорить об их богах и так далее и тому подобное, чтобы люди полюбили ислам. Нет, Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, не делал этого. Он сказал: это ислам, это послание Аллаха азза ва джалла. Я не контролирую его, я не могу менять его. Я должен передать его. И Аллах Азза ва Джалла сказал мне: «О Мухаммад, если ты не передашь все, что я послал с тобой, то ты не передал мое послание». И Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям ходил и искал людей, которые примут ислам, как он есть. И когда он нашел племя, которое желало дать ему нусра, он нашел племя, которое хотело ему помочь. Но у них было одно условие. Они сказали: «Когда ты будешь умирать, ты назначишь нас королями после себя». Только это условие заставило Расулюллаха саллаллаху алейхи ва саллям отказаться от их помощи. Он сказал: «Земля принадлежит Аллаху, и Аллах назначит, кого пожелает. Я не могу назначить кого-то из вас. Я не могу обещать дать вам что-либо». Другое племя, они сказали: «Мы согласны, мы дадим тебе защиту. Мы дадим тебе защиту со стороны арабов, но не со стороны персов, потому что они жили на границе между Персидской империей и Арабской землей». Они сказали: «Мы можем обеспечить поддержку от любых атак со стороны арабов, но не со стороны Персии». Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Эту религию могут нести только те, кто окружит ее со всех сторон. Вы не можете быть носителями этого послания, если вы желаете поддерживать его, когда это легко, и не поддерживать и защищать, когда это тяжело. Вы должны либо встать за все послание и защищать его со всех сторон, иначе вы не взяли свое обязательство. Так что Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, отказался и от этого предложения. Пока он не нашел людей из Медины, которые были согласны принять все условия Расулюллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом, так как это соглашение, договор, они сказали, а что мы получим взамен? Так что они спросили, и у них было на это право, они сказали, если мы выполним твои условия, что ты нам дашь взамен? Что же сказал Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям? Сказал ли он, что я назначу вас депутатами моего парламента, или сделаю вас частью правительства, или назначу вас хулафа после меня, или я дам вам денег? Нет. Он сказал одно слово. Аль-джанна. Вот что я могу вам обещать. Рай. И все. И ансары были очень довольны этим. И они сказали, это выгодная сделка, мы не откажемся от нее. Мы будем стоять твердо на ней. И так они и сделали. Так что Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, искал землю, которая примет его условия. И это серьезная проблема. Мусульмане на Западе пытаются придумать пятый мазхаб, который подходит для Запада. Они пытаются изменить усуль аль-фикх, чтобы, изменив усуль аль-фикх, сделать новый фикх. Так что цель это изменить фикх, изменив усуль аль-фикх. Естественно, многие вопросы акайды затмеваются, потому что они слишком экстремальны для показа на Западе. И некоторые из ибадат также ликвидируются. Так что это подстраивание ислама в зависимости от местоположения. И это очень и очень опасная тенденция. И несомненно, это та тенденция, которую Запад будет счастлив видеть и продвигать. ولم يكن سبب مفارقتهم للمدينة النبوية فرارهم بدينهم كما فارقوا مكة بل إنهم فارقوا أقدس البقاع بعد مكة من أجل نشر الدين وإقامة شعيرة الجهاد في مشارق الأرض ومغاربها. потом صحابة пришли после رسول الله صلى الله عليه وسلم. и они следовали по его пути и они пошли по всему миру на запад и восток распространяя религию Аллаха Азза ва Джал. и причина по которой они оставили Медину отличалась от той, по которой они ушли из Мекки, а именно ушли с их религии. Нет, причина, по которой они теперь оставляли Медину, была в том, чтобы распространять религию Аллаха Азза ва Джал. То есть они оставляли святейшие места Мекку и Медину ради джихада фи сабилиллах. يوضح ذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه فقال إن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة. إمام مالك сообщает его муватта, что Абу Дарда послал письмо своему другу, близкому другу, они были очень близки, Салману аль-Фариси. Так что Абу Дарда послал письмо Салману аль-Фариси, говоря ему, приезжай на святую землю. Это было письмо, он приглашает своего брата приехать на святую землю. Салман аль-Фариси ответил ему, إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. Святая земля не делает никого святым. Это твои дела, что делают тебя святым. То есть приглашая меня на святую землю, мне ехать на святую землю, не сделает меня святым. Это мои дела могут меня сделать святым. И поэтому они оставляли святую землю, чтобы сражаться в джихаде фи сабилиллах азза ва джалла. فلم يعلقوا الجهاد بمكة أو المدينة ولم يعلقوه أيضا ببيت المقدس بل إنهم جعلوا تلك الشعيرة عبادة يعبدون الله بها في كل مكان تحققت أسباب التعبد بها. так что они не прикрепляли джихад к Мекке или Медине или Иерусалиму, но они сделали это ибада, которая может практиковаться везде на земле, если условия выполнены, если условия существуют. ولو أن المسلمين علقوا الجهاد بالأرض لاندثرت تلك الشعيرة لأن المسلمين فقدوا السيطرة على بقاع عدة في تاريخهم القديم والمعاصر فتعليق مفهوم الجهاد من أجل بيت المقدس يؤدي إلى زوال الشعيرة إذا عجز المسلمون عن تحريرها أو حرروها. автор говорит, что если мусульмане говорят, что наш джихад ради определенного места, то это повлечет конец джихада. И он дает пример. Если мусульмане говорят, что мы сражаемся, чтобы освободить Иерусалим, то это приведет к концу джихада, если мы не сможем освободить Иерусалим, или если он будет освобожден. Потому что если мы освободим Иерусалим, то мы скажем, все, у нас нет больше ссоры с яхудами, все закончено. Если мы не сможем освободить его, то мы скажем, что бесполезно делать джихад фи сабилилла, потому что это обреченная борьба. وهذا يدل دلالة واضحة على ضلال من قال إن نزاعنا مع اليهود هو نزاع من أجل الأرض فقد كذب ذلك القائل بل إن نزاعنا مع اليهود هو نزاع عقائدي. Автор говорит, и это показывает ложность утверждения, что наш конфликт с евреями это конфликт на основе земли. Он говорит, это ложь. Конфликт с евреями основывается на религии. ولو أن المسلمين استنقذوا جميع بلاد المسلمين من أيديهم لكان واجبا عليهم أيضا أن يلاحقوهم في أرضهم ويغزوهم في عقر دارهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. Потом он говорит, так что если мусульмане освободят Палестину из рук евреев, они все равно обязаны преследовать евреев по всему миру, как Расулуллах صلى الله عليه وسلم делал, торгаясь в их земли. ومفهوم تعليق الجهاد بأرض هو مفهوم باطل سيؤدي إلى التخلي عن تلك الشعيرة إذا فقدت تلك الأرض وهذا نفسه قد يؤدي إلى إلغاء شعائر أخرى إذا ما أنيطت بأسباب لم يأذن الله لها. Автор повторяет, что прикрепление джихада في سبيل الله к определенной земле приведет к отказу от джихада في سبيل الله. Так что это третий принцип или неизменность джихада في سبيل الله. Четвертый принцип достаточно похож и на это. الجهاد ليس معلقا بمعركة. Джихад не зависит от определенной битвы. ومن الآفات التي تنخر في عقيدة كثير من الناس تجاه الجهاد هو تعليق شعيرة الجهاد بمعركة. فإن انتصرنا في تلك المعركة فهذا يدل على صحة ذلك المبدأ والمقدمة وإن هزمنا فهذا يدل على بطلان المقدمة والمبدأ وهذا الاعتقاد باطل شرعا وعقلا وهو ناتج عن الانهزامية وقلة الإيمان وعدم الصبر والمصابرة. Автор говорит, еще одна проблема, которую люди имеют в их понимании джихада في سبيل الله, это то, что если мы выиграли в этой определенной битве, то мы правильно делали, что сражались в джихаде фи сабилилла. А если мы проиграем, то мы были неправы. И мы видим, что он повторяет этот пункт в более чем одном принципе. Потому что это действительно большая проблема. Люди основывают их восприятие джихада на результатах. Так что если определенная группа муджаидов выигрывает, то они на правильном пути. А если они проигрывают, то они на ложном пути. И они не должны участвовать в джихаде фи сабилилла. И это ложное восприятие. И потом он говорит. أما شرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط وليس والنبي وليس معه أحد. То в судный день رسول الله صلى الله عليه وسلم видел анбия без последователей вообще. И это не значит, что набий провалил миссию. Он сделал свою работу, он выполнил свои обязательства давата, но никто не ответил. Результат был провальным, но это не значит, что набий провалил свою миссию. Потому что хидая в руках Аллаха Азаваджал. Это не в руках анбия. Можем ли мы сказать, что Расулуллах Асалям провалил свой дават своему дяде Абу Талибу? Он выполнил свои обязательства и сделал больше в своем давате своему дяде Абу Талибу. Но сердце его дяди не в руках Расулуллах Асалям, оно в руках Аллаха Азаваджал. ولنا في التاريخ معارك كانت الهزيمة فيها يتصور معها المسلم أنها لن تقوم للإسلام بعدها قائمة. Автор говорит, в нашей истории были моменты, когда мусульмане проигрывали битвы, и мусульмане думали, что мы не сможем встать на ноги вновь. Это были критические битвы в нашей истории, и мусульмане думали, если мы проиграем в этой определенной битве, то нам конец, и конец ислама. Он говорит, и худшая из этих битв была война с татарами в году 650 по хиджре. عندما اجتاحوا بلاد العراق والشام فقتلوا في العراق في 40 يوما أكثر من مليون نسمة أي بمعدل 25,000 نسمة يوميا. Когда татары вторглись в Ашам и в Ирак, и они вошли в Ирак, в течение 40 дней они убивали людей в Багдаде. Они убили больше миллиона за 40 дней. В среднем 25 тысяч убийств в день. وزاد فسادهم واجتاحوا بلاد الإسلام. يعني продолжали и вошли в землю Шама. انتصروا في كل معركة خاضوها ضد المسلمين. يعني выигрывали каждую битву против мусульман. Каждую битву с мусульманами татары выигрывали. Так что люди в то время впадали в отчаяние. Это непобедимые люди. Мы не можем выиграть против них. Это будет наш конец. Они вторглись в землю Хорасана, они вторглись в землю Персии, Ирака и теперь Шам. И они перейдут в Египет, в Северную Африку, и это будет конец. Но что случилось? Автор говорит, что когда Аллах Азза ва Джалла очистил мусульман через эти испытания, и они были искренними в их дуа Аллаху и в их джихаде, они выиграли у татар в битве Айн-Джалут. И это было критическое поражение татар, и это было поворотным моментом. После этого произошел разворот тенденций для татаров. И когда мусульмане выиграли у татаров, они не выиграли в момент своей силы, они уже проиграли большинство своей земли. Так что если кто-то будет спорить с логической точки зрения, он должен был бы сказать, что мусульмане должны были выиграть в начале, потому что их армия была полной, их ресурсы были под их контролем. Нет, они проиграли в начале, и они выиграли только когда количество их было небольшим, и ресурсы у них были ограничены. Так что вопрос победы и поражения не объясним логикой, и мусульмане никогда не выигрывали на основе их количества или ресурсов. Победа – это благословение от Аллаха Азза ва Джалла, это подарок от Аллаха. И потом он дает пример карамата, который также похож. فتعليق شعيرة الجهاد بمعركة هو من أكبر عوامل الهزيمة النفسية ومن أكبر عوامل ضعف المسلمين اليوم. لأننا لا في القديم ولا في الحديث لم نقاتل عدوا بكثرة عدد ولا عدة. ولا يمكن أبدا أن نعول في معاركنا على موازين مادية. فإذا بذلنا وسعنا في الإعداد فقد برئت الذمة حتى لو حصلت لها هزيمة. آخر говорит, мы должны сделать все, что мы можем в плане подготовки, и потом сражаться. Потом, если мы проиграем, мы сделали все, что могли, и мы выполнили свой долг и боролись в джихаде фи сабилиллах, как должны были. В таком случае мы оставляем результаты Аллаху Азза ва Джалла, выигрываем ли мы или проигрываем. Но он говорит, мы должны готовиться хорошо, подготовка необходима. И это становится крайне важно сегодня, в то время, когда методы борьбы развились и стали очень сложными. Подготовка очень важна. Любой мусульманин, который серьезен и искренен в своем желании бороться в джихаде фи сабилиллах, должен отвести время для подготовки. И если человек сражается в джихаде фи сабилиллах, и он не подготовился, и поражение было из-за неподготовленности, то тогда мусульманин ответственен за это. И если мусульманин не готовится к сражению в джихаде фи сабилиллах, то тогда этот мусульманин совершает грех этим. Потому что когда джихад становится фарз-айн, подготовка также становится фарз-айн. Если джихад фарз-кифая, то подготовка тоже фарз-кифая. Таким образом, подготовка имеет то же постановление, как и джихад. Мы не хотим, чтобы братья болтали о джихаде фи сабилиллах, потому что джихад – это не болтовня. Потом он говорит, وتعليق ارتفاع شأن الإسلام بمعركة بعينها أو بحرب خاصة قد يؤدي إلى الإحباط وترك الجهاد بسبب تلك الهزيمة علما أننا لا نقاتل بعدد ولا عدة فقد نكون في معركة أكثر من عدونا وأفضل مكانا منه إلا أننا لم نستكمل شروط النصر الإيمانية فيمحصنا الله بالهزيمة لتصفى النفوس وتتمحص الصفوف. Если мы думаем, что ислам зависит от нашей победы в определенной битве, это неправильно, и это приведет к отчаянию, и это приведет к отказу от джихада фи сабилиллах. И потом он говорит, мы не сражаемся на основе нашего количества или подготовки. Мы можем быть в определенной битве больше, чем противник, и лучше подготовлены, и все равно проиграть. Почему? Потому что мы не выполнили условия для победы. Так что Аллах Азза ва Джалла хочет очистить нас, чтобы очистить наши ряды. И потом после этого мы победим. وحينما نتحاكم إلى المقياس المادي في معركة ما ونعلق آمالنا بها فالهزيمة فيها ستحبط النفوس وتفت في الهمم وتعطل الجهاد. Когда мы ограничиваем восприятие определенной битвы материальным элементом, и потом мы проигрываем, это также ослабит нас. Но мы должны всегда считать, что вопрос в руках Аллаха Азваджал. Проигрываем ли мы или выигрываем? Это под контролем Аллаха Азваджал. Главное, чтобы мы сделали нашу часть. Это то, за что мы будем держать ответ. ولكن الصحيح أن نجاهد لأن الجهاد عبادة مفروضة سواء هزمنا أو انتصرنا. Автор говорит, что мы должны сражаться в джихаде في سبيل الله, потому что это фарз для нас. Мы не сражаемся в джихаде, чтобы выиграть или проиграть. Мы сражаемся, потому что мы должны. Это фарз. В конце он говорит, это не должно интерпретироваться, что я принижаю важность победы в Афганистане. Потому что, как мы говорили, это было написано в начальной стадии американского вторжения в Афганистан. Он говорит, я не хочу сказать, что наше поражение в Афганистане ничего не значит. Нет, это важный вопрос. И если мы проиграем в Афганистане, это будет значить, что враг сможет расширяться в нашей земле. Также он говорит, что это важно, чтобы мы выиграли. Но дело в том, что мы должны делать нашу часть и оставлять остальное Аллаху Аззаваджалу. Мы должны сделать нашу часть в отношении подготовки, и мы должны сделать нашу часть в отношении выполнения ибада, джихада, фи сабилиллах. И потом мы делаем дуа Аллаху Аззаваджал, как Расулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям, делал, после того, как он сделал все, что он только мог в битве Бадра, в финансировании армии, побуждая людей выйти и сражаться, выправляя ряды, выбирая правильные места. Он сделал все возможное, и в конце что он сделал? Он пошел в сторону и начал делать дуа Аллаху. После выполнения средств вы оставляете это в руках Аллаха и делаете искренне дуа. И это то, что мы должны делать. Мы должны следовать пути Расуля Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это конец четвертого принципа. Валиллахиль хамду.